Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты увертюры «Из жизни за царя», и в такт им заколебались вверх и вниз языки свечей. Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда по своим дирижерским обязанностям он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, боа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесное переднее вдруг наполнялось запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически. Какой музыкой звучал шелест и шорох их юбок. Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров. Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же шикарное платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент. В этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкусная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, но неумело и грубо до наивности. У иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы. Он знал, как за ними скрывались жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и, наконец, скучные, пошлые связи. Приехал капитан Тальман с женой. Оба очень высокие и плотные. Она нежная, толстая, рассыпчатая блондинка. Он со смуглым разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем и хриплым голосом. Ромашов уж заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою обычную фразу, и он действительно, бегая цыганскими глазами, просипел: «А что, подпоручик, в карточной уже винтят?» «Нет еще, все в столовой». «Нет еще. Знаешь, Сонечка, я того, пойду в столовую, инвалид пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее, ну, там какую-нибудь кадриленцию».